Хлопцы еще в амбаре упали духом, когда услышали за дверьми голос Олеся Ивановича. Решили, схватили его. Кстати, до самого конца никто из них иначе и не думал. Считали, что не уберегся учитель, ненароком попался к немцам, а он им ничего о себе не сказал. Только подбадривал. И сам старался быть бодрым, насколько, конечно, это ему удавалось. Говорил, что жизнь человеческая очень несоразмерна с вечностью, и 15 лет или 60 — все не более чем мгновение перед лицом вечности. Еще говорил, что тысячи людей в том же сельце рождались, жили, отошли в небытие, и никто их не знает и не помнит никаких следов их существования, а вот их будут помнить. И уже это должно быть для них высшей наградой, самой высокой из всех возможных в мире наград. Наверное, это все-таки мало их утешало. Но то, что рядом был их учитель, их всегдашний Олесь Иванович, как-то облегчало их незавидные судьбы. Хотя, конечно, они бы многое, наверное, дали, чтобы он каким-нибудь образом спас. Рассказывали, что когда вывели их на улицу, сбежалась вся деревня. Полицаи стали разгонять людей. И тогда старший брат этих близнецов, Кожанов Иван, пробрался вперед и говорит какому-то немцу: «Как же так? Вы же говорили, что когда явится мороз, то отпустите хлопцев. Так отпустите теперь!» Немец ему парабеллум в зубы, а Иван ему ногой в живот. Ну, тот и выстрелил. Иван так и скорчился в грязи. Что тогда началось? Крик, слезы, проклятие. Ну да им что? Повели хлопцев. Вели по той самой дороге через мосток. Мосток подправили немного, пешком можно было пройти, а фурманки еще не ездили. Вели, как я уже говорил, парами. Впереди Мороз с Павликом, за ним близнята Кожаны, Остап и Тимка. Потом однофамильцы Смурный Коля и Смурный Андрей. Позади два полицая волокли Бородич. Полицаев, рассказывали, был человек 7 и 4 немца. Шли молча, разговаривать никому не давали. Да и не хотелось, должно быть, им разговаривать. Знали ведь, что ведут на смерть. Что ж еще могло ожидать их в местечке? Руки у всех были связаны сзади, а вокруг поля, знакомые с детства места. Природа уж дружно пошла к весне, на деревьях растрескались почки. Вербы стояли пушистые, увешанные желтой бахромой. Говорил Миклашевич, такая тоска на него напала, хоть в голос кричи. Оно и понятно. Хоть бы успели малость пожить, а то в 14-16 лет хлопцам. Что они видели в этой жизни? Так подошли к леску с тем мостком. Мороз все молчал, а тут тихонько так спрашивает у Павлика: «Бежать можешь?» Тот сначала не понял, посмотрел на учителя. «О чем он?» А Мороз снова: «Бежать можешь?» Как крикнул: «Бросайся в кусты!» Павел догадался. Вообще-то бегать он был мостак, но именно был. За 3 дня в амбаре, без еды, в муках и пытках умение у него, конечно, поубавилось. Все-таки слова Олеся Ивановича вселили надежду. Павлик заволновался —